Эпителиальные ткани. Часть третья. Характеристика железистого эпителия. Механизмы секреции, секреторный цикл. Характеристика желез. Для железистых эпителиев характерна выраженная секреторная функция. Железистый эпителий состоит из железистых или секреторных клеток, гландулоцитов. Они осуществляют синтез и выделение специфических продуктов, секретов, на поверхность кожи, слизистых оболочек и в полости ряда внутренних органов. Это внешняя экзокринная секреция, или же в кровь и лимфу. Это внутренняя эндокринная секреция. Путем секреции в организме выполняются многие важные функции. Образование молока, слюны, желудочного и кишечного соков, желчи. Большинство гландулоцитов отличаются наличием секреторных включений в цитоплазме, развитыми эндоплазматической сетью и аппаратом Гольджи, а также полярным расположением органелл и секреторных гранул. Гландулоциты лежат на базальной мембране. Форма их весьма разнообразна и меняется в зависимости от фазы секреции. В цитоплазме гландулоцитов, которые вырабатывают секреты белкового характера, например, пищеварительные ферменты, хорошо развита гранулярная эндоплазматическая сеть. В клетках, синтезирующих небелковые секреты, липиды, стероиды, выражена агранулярная эндоплазматическая сеть. Многочисленные митохондрии накапливаются в местах наибольшей активности клеток, то есть там, где образуется секрет. Число секреторных гранул в цитоплазме клетки колеблется в связи с фазами секреторного процесса. Цитолемма имеет различное строение на боковых, базальных и апикальных поверхностях клеток. На боковых поверхностях она образует десмосомы и плотные запирающие контакты. Последние окружают верхушечные, апикальные части клеток, отделяя таким образом межклеточные щели от просвета железы. На базальных поверхностях клеток цитолемма образует небольшое число узких складок, проникающих в цитоплазму. Такие складки особенно хорошо развиты в клетках желез, выделяющих секрет, богатый солями, например, в протоковых клетках слюнных желез. Апикальная поверхность клеток покрыта микроворсинками. Периодические изменения железистой клетки, связанные с образованием, накоплением, выделением секрета и восстановлением ее для дальнейшей секреции, получили название секреторного цикла. Для образования секрета из крови и лимфы в железистые клетки со стороны базальной поверхности поступают различные неорганические соединения, вода и низкомолекулярные органические вещества, аминокислоты, моносахара, жирные кислоты. Иногда путем пиноцитоза в клетку проникают более крупные молекулы органических веществ, например, белки. Из этих продуктов в эндоплазматической сети синтезируются секреты. Они по эндоплазматической сети перемещаются в зону аппарата Гольджи, где постепенно накапливаются, подвергаясь химической перестройке, и оформляются в виде гранул, которые выделяются из гландулоцитов. Важная роль в перемещении секреторных продуктов в гландулоцитах и их выделении принадлежит элементам цитоскелета – микротрубочкам и микрофиламентам. Однако разделение секреторного цикла на фазы по существу условно, так как они накладываются друг на друга. Так синтез секрета и его выделение протекают практически непрерывно, но интенсивность выделения секрета может то усиливаться, то ослабевать. При этом выделение секрета или экструзия может быть различным в виде гранул или путем диффузии без оформления в гранулы, либо же путем превращения всей цитоплазмы в массу секрета. Например, после принятия пищи в поджелудочной железе происходит быстрое выбрасывание из железистых клеток всех секреторных гранул, и затем в течение 2 часов или более секрет синтезируется в клетках без оформления в гранулы и выделяется диффузным путем. Механизм выделения секрета в различных железах не одинаковый, в связи с чем различают 3 типа секреции. Мерокриновый или эккриновый, апокриновый и голокриновый. При мерокриновом типе секреции железистые клетки полностью сохраняют свою структуру, например, клетки слюнных желез. При апокриновом типе секреции происходит частичное разрушение железистых клеток, например, клеток молочных желез, То есть вместе с секреторными продуктами отделяются либо апикальная часть цитоплазмы железистых клеток, либо верхушки микроворсинок. Третий, галокриновый тип секреции сопровождается накоплением секрета в цитоплазме и полным разрушением железистых клеток, например, клеток сальных желез кожи. Восстановление структуры железистых клеток происходит либо путем внутриклеточной регенерации, пример акриновой и апокриновой секреции, либо с помощью клеточной регенерации, то есть деления и дифференцировки камбиальных клеток при голокриновой секреции. Регуляция секреции идет через нервные и гуморальные механизмы. Первые действуют через высвобождение клеточного кальция, а вторые преимущественно путем накопления CAMF, циклического аденозин-монофосфата. При этом в железистых клетках активируются ферментные системы и метаболизм, сборка микротрубочек и сокращение микрофиламентов, участвующих во внутриклеточном транспорте и выведении секрета. Железистая эпителиальная ткань формирует железы – органы, состоящие из секреторных клеток, вырабатывающих и выделяющих специфические вещества различной химической природы. Вырабатываемые железы секреты имеют важное значение для процессов пищеварения, роста, развития, взаимодействия с внешней средой и других. Многие железы – самостоятельные анатомически оформленные органы, например, поджелудочная железа, крупные слюнные железы, щитовидная железа. Некоторые являются лишь частью органов, например, железы желудка. Все железы подразделяются на две группы – железы внутренней секреции или эндокринные и железы внешней секреции или экзокринные. И те, и другие железы могут быть одноклеточными и многоклеточными. Эндокринные железы вырабатывают высокоактивные вещества – гормоны, поступающие непосредственно в кровь или лимфу. Поэтому они состоят только из железистых клеток и не имеют выводных протоков. Все они входят в состав эндокринной системы организма, которая вместе с нервной системой выполняет регулирующую функцию. Экзокринные железы вырабатывают секреты, выделяющиеся во внешнюю среду, то есть на поверхность кожи или в полости органов, высланные эпителием. Многоклеточные экзокринные железы состоят из двух частей – секреторных или концевых отделов и выводных протоков. Концевые отделы образованы гландулоцитами, лежащими на базальной мембране. Выводные протоки высланы различными видами эпителиев в зависимости от происхождения желез. По строению концевых секреторных отделов различают железы разветвленные и неразветвленные, а также трубчатые, альвеолярные или смешанные. По строению выводных протоков различают железы простые и сложные. Простые железы имеют неветвящийся выводной проток, сложные железы – ветвящийся. Выводной проток железы открываются в неразветвленных железах по одному, а в разветвленных железах по нескольку концевых секреторных отделов. В некоторых железах, производных эктодермального многослойного эпителия, например, слюнных, помимо секреторных клеток встречаются эпителиальные клетки, обладающие способностью сокращаться. Это миоэпителиальные клетки. Эти клетки охватывают своими отростками концевые отделы железы. В их цитоплазме присутствуют сократительные белки. Миоэпителиальные клетки при сокращении сдавливают концевые отделы и, следовательно, облегчают выведение из них секрета. Химический состав секрета может быть различным. В связи с этим экзокринные железы подразделяют на несколько типов. Белковые или серозные, слизистые, смешанные белково-серозные, сальные, солевые, например, потовые и слезные. Регенерация желез. В железах в связи с их секреторной деятельностью постоянно происходят процессы физиологической регенерации. В мерокриновых и апокриновых железах, в которых находятся долгоживущие клетки, восстановление исходного состояния гландулоцитов после выделения из них секрета происходит путем внутриклеточной регенерации, а иногда путем размножения. В голокриновых железах восстановление осуществляется за счет размножения камбиальных или стволовых клеток. Вновь образовавшиеся из них клетки затем путем дифференцировки превращаются в железистые клетки. Это клеточная регенерация. В пожилом возрасте изменения в железах могут проявляться снижением секреторной активности железистых клеток и изменением состава вырабатываемых секретов, а также ослаблением процессов регенерации и разрастанием соединительной ткани. На этом лекция по эпителиальных тканях закончена. Всего хорошего. Живите счастливо.